Несмотря на надежды и заверения Тима, ближе к лету 2015 года его окружению сложно было не замечать, что все катится к чертям. Да, Тим отличался высокой продуктивностью, но при этом он ходил бледный, как привидение. Да и тощий. Под глазами виднелись темные круги. Казалось, он несколько дней не спал. Альбин Недлер продолжал наведываться в студию и постоянно отмечал сладковатый запах конопли, витавший между динамиками. Попробовав травку в подростковом возрасте, Тим испытал ощущение утраты связи с реальностью. Но если в те годы это его страшно напугало, причем настолько, что он приходил в бешенство каждый раз, когда узнавал, что Филипп Окисон употреблял нечто подобное, то теперь взгляды Тима изменились. Сейчас марихуана казалась ему чем-то мягким и приятным, по крайней мере, по сравнению с таблетками, которые он раньше принимал. Авичи также сменил американского домашнего доктора и теперь вместо болеутоляющих опиоидов получал рецепты на успокоительные, антидепрессанты и снотворные. Оранжевые баночки с таблетками стояли на отдельном столике в студии, рядом с ведерком со льдом и бутылкой Джек Дэниелс. Тим лихо смешивал коктейли, затягивался косячком и погружался в длинные монологи о том, какой именно голос подойдет к очередной песне. Альбину казалось, что у Тима в голове существуют какие-то ниточки, которые он никак не может связать. Со стороны это выглядело так, словно Авичи сложно разобраться в собственных мыслях, но Альбин знал Тима не так хорошо, чтобы давать ему какие-то советы. Однако ухудшения замечали и друзья Тима. Во время австралийских гастролей он заперся в номере отеля, и вместо того, чтобы готовить сеты, принялся искать врача, который выписал бы ему успокоительные. В Лас-Вегасе при попытке толкнуть дверь он повредил крестообразную связку, а затем вышел на сцену в изрядном опьянении. Веселясь, Тим проиграл «On My Ways» Аксвелл и Ингроссо 3 или 4 раза подряд. Совсем не похоже на Авичи. Он никогда не относился к своим выступлениям с таким безразличием. Даже публика заметила, артист явно слетает с катушек. Он начал агрессивно вести себя в сети. После очередного интервью таблоид Daily Star выпустил статью под громким названием «Мадонна испортила мою песню. Нападки Авичи на поп-диву». Берглинг выложил скриншот текста в Твиттер и прокомментировал. «Или же это вы, чертовы журналиги, испортили то, что могло стать прекрасным интервью?» При этом он тегнул автора статьи со словами «Какая же ты скользкая дружок!» История имела продолжение. В вечерних газетах появились новые статьи. Из Лондона звонили юристы, но Тим отказывался брать свои слова назад, пока журналист не принесет ему извинения. В Лос-Анджелесском аэропорту к Тиму подошел фотограф из «Желтой газетенки» и принялся провоцировать музыканта, желая добиться от него какой-то реакции. Тим ринулся в атаку. С надвинутой на глаза шляпой от солнца он, смеясь и угрожая, навис над репортером. Вскоре Тим позвонил Нилу Якобсону из Universal. «Они не понимают, с кем связались! До них не доходит! Всех убью!» «Тим, ты о чем? Успокойся! Отдышись!» Ранее Якобсон и Тим обсуждали, как общаться с представителями прессы, но случившееся было чем-то из ряда вон. «Народ не догадывается, каким я стал сильным. Они понятия не имеют, с кем имеют дело». 10 минут Нил слушал болтовню Тима. «Знаешь, я легко завалил этого парня». «Тим, ты не должен ни с кем драться. Речь о свободе прессы. Это цена, которую ты платишь за свой успех. Ты слишком богат, чтобы ввязываться в драки. Даже если ты одержишь победу в бою, в итоге останешься в лагере проигравших». Спустя полчаса Тим вынужден был закончить разговор. Пришло время садиться в самолет. Нил Якобсон положил трубку не в силах избавиться от неприятного ощущения. Его пугали вовсе не резкость и воинственный настрой, нет, было что-то другое. Похоже, Тим не совсем осознавал, что говорил. Нил будто не мог до него достучаться. Он почувствовал что-то дикое внутри Тима, словно тот был на пути во тьму. Имидж-продюсер Харри Берт сидел в самолете на следующем за Тимом ряду и слушал, как тот разрабатывает план мести. Он подумывал нанять частного детектива, чтобы выследить снявшего его фотографа, нарыть на него компромат, как-то подставить его. То лето, казалось, длилось бесконечно, а вместе с ним и болтовня Тима. Бывало и такое, что самолет садился в 4 утра, и Харри надо было торопиться на подготовку очередного концерта. Ему просто необходим был сон, хотя бы пара часов. Вместо этого ему приходилось смотреть на фотографии плаща из блестящего светоотражающего материала. «Такой точно не позволит фотографам сделать снимки», — считал Авичи. «Круто», — думал он, — «но этого мало». Тим мечтал создать плащ-невидимку. «Только представь себе, смогу ходить где захочу, и никто меня не увидит». Следующим изобретением вполне мог стать браслет. Стоило поднять руку, как включится сигнализация, в объектив камеры попадет лазерный луч, и папарацци обезоружен. Когда Тим засыпал, окружавшие его закатывали глаза и подавали друг другу знак «не шуметь», чтобы, не дай бог, не разбудить. Харри Берт всегда поражался уму и таланту Тима, но сейчас поведение Авичи не вызывало ничего, кроме вопросов. В конце лета 2015 года Тим должен был выступать на фестивале «Ушуайя». Он арендовал новый дом, огромную белоснежную виллу в горной деревушке на южной оконечности Ибицы. К Средиземному морю спускались скалы. Из панорамных окон открывался вид на яхты. Липкий вечерний туман превращал зеленые холмы на другой стороне залива в некое подобие мшистых бугров, уходящих за горизонт. Тим не обращал на все это никакого внимания. Сгорбившись, он сидел в наушниках, надетых поверх бейсболки, и проигрывал один и тот же музыкальный фрагмент. Рядом вот уже несколько часов стояла тарелка с едой, заботливо принесенная поваром. Тим даже не притронулся к ней. В гостиной они устроили крошечную студию с гитарами, электробасом и парой синтезаторов. На Ибицу привезли и микрофон для записи вокала. Взгляд Тима был затуманен. Последние недели он работал не переставая. Параллельно с записью альбома Тим выступал на фестивалях во Франции, Англии, Бельгии и Румынии, а каждое воскресенье его ждал концерт в Ушуайе. Порой казалось, что на плаву он держится исключительно благодаря своему упрямству. Чтобы не заснуть, за пультом он принимал препараты на основе амфетамина, а успокоительные помогали ему не думать о давлении, которое он постоянно ощущал. Но чтобы поспать, ему нужны были другие таблетки. Он увеличил звук и забарабанил руками по воздуху. Это его последняя песня для будущей пластинки — «Pure Grindin'». Композиция в стиле хип-хоп, которую показали ему Альбин Недлер и Кристофер Фогельмарк. Теперь у нее появился бридж, отсылающий к хиту 90-х 100% «Pure Love». Хаос-исполнительницы Crystal Waters. Тиму настолько нравился тяжелый бас и ударные, что он долго упрашивал компанию Universal сделать эту песню первым синглом, включив в него также композицию «For a Better Day». Обе они, по его мнению, отличный пример его музыкального роста, доказательство композиторского таланта. Universal мешкала, но на данном этапе скорее речь шла о стратегии продвижения и раскрутки. Звукозаписывающая компания считала крайне важным придерживаться установившихся правил игры. Тим оказался на одном уровне с такими поп-звездами, как Тейлор Свифт, Джастин Бибер и Канье Уэст. Вывод очевиден. Тиму придется слетать в Лондон и дать там несколько радиоинтервью. Одним словом, сделать то, что слишком долго откладывалось. Тим противился. Только не очередной пресс-тур. Такие вещи скучны, предсказуемы, глупы. Уж лучше устроить масштабную пресс-конференцию на английском курорте, где мастер стрит-арта Бэнкси создал антиутопический парк развлечений, эдакую сатиру на общество чрезмерного потребления. Здесь были костры из книг и искаженные роботы. Такой проект идеально подходил Авичи, тем более, что у него даже имелась татуировка с одним из сюжетов Бэнкси, но стокгольмский менеджер по маркетингу Universal не был уверен, что его коллеги согласятся на такое. Крупная ссора завершилась победой звукозаписывающей компании, и Тим отправился в Лондон. Интервью, правда, не увенчались успехом. BBC подготовила небольшую игру, в которой Тиму предлагалось угадать, у кого в Твиттер больше подписчиков. У Мартина Гаррикса или Swedish House Mafia? У Зедда или Тиосто? Тим изо всех сил старался проявлять дружелюбие, но отвечал с отсутствующим взглядом. На радиостанции Capital FM ведущий принялся задавать обычные вопросы, в частности, об отношении Тима к своему новому синглу. Тим едва ли удостоил слушателей ответом и сменил тему, начав рассказывать о планах приобрести замок. Всю ночь он просидел в поисках подходящего места в Словении, Мозамбике и Марокко. Лондонским представителям Universal подобное не слишком понравилось. Да, Тим говорил правду, в этом они не сомневались, но выражался он путано, перескакивая с одной мысли на другую. Его глаза не горели, а за губой постоянно находился мешочек снюса. Когда утром следующего дня Тим отказался спускаться в лобби отеля, компания решила отменить все предстоящие интервью. Его поведение вряд ли способствовало повышению продаж будущего альбома. Тиму требовалась помощь специалистов. Срочно. Той осенью на разогреве у Тима на фестивале Ушуайя пригласили выступить лейтбэк Люка. Люкас Ван Схеппинген удивился. Он попытался связаться с Тимом, но тот не отвечал ни на звонки, ни на письма. Люкас надеялся, что ему удастся поговорить хотя бы перед концертом, но его старый друг появился на выступлении в последнюю секунду. Они едва успели поздороваться. Концерт прошел отлично, и все же, стоя у края сцены и наблюдая за Тимом, Люкас никак не мог избавиться от чувства тревоги. В щуплом тельце за диджейским пультом Люкас узнал самого себя. Несколько лет назад он, как и Тим, находился на грани. Он был в шаге от непоправимой ошибки. Годы, последовавшие за первыми приступами панических атак, когда Ван Схеппинген валялся в домашней студии и не в силах совладать со стрессом, были нелегкими. В итоге он все же написал несколько песен, за которыми последовало турне. Не меньше 4 новых городов каждую неделю, работа в выходные, когда все окружающие были в подпитии и приподнятом настроении. Что ж, он ведь тоже мог позволить себе пару стаканчиков во время концертов. Эдакие моменты расслабления в потоке постоянных переездов и сопутствовавшего им напряжения. Стратегия работала почти год. Потом 2 стаканчика превратились в 3, 3 в 4, и в итоге Люкас находился в состоянии сильного похмелья, куда бы ни приходил. Стоя за диджейским пультом, он ставил очередную мелодию, задаваясь вопросом, а не проигрывал ли он ее 20 минут назад. Вскоре Люкас уже не представлял жизни без алкоголя. Сидел в Майами, попивая водку с клюквенным соком на обед. К 8 утра заканчивал шотами с Егером. Потом пара часов сна, и все сначала. Обсуждать свои проблемы он не хотел. Вокруг ведь одни трусы. Он-то диджей, звезда мировой величины, громкое имя. С очередным кризисом он справится точно так же, как и с предыдущим. Возьмет себя в руки и будет работать, пока все не наладится. Поворотный момент наступил в редкое свободное воскресенье, когда он был дома в Амстердаме. Люкас поехал на ужин к отцу, проживавшему в спальном районе города. Во время визита его маленькие сыновья решили поиграть на полу. Он, как обычно, страдал от похмелья и никак не находил себе места, думая о вчерашней работе. Голова раскалывалась. Потому-то, видимо, он и сорвался на собственных детей. Его просто-напросто достали их крики. Позже, вспоминая тот вечер, он никак не мог понять, откуда в нем взялась такая жестокость и злоба. Неожиданно для себя он схватил младшего 2-летнего сына и швырнул его на пол. То ужасное событие повлекло за собой 2 последствия. Во-первых, бросить пить Люкасу стало не так сложно. Каждый раз, когда рука тянулась за стаканом, перед глазами всплывала картина в отчим доме и испуганный, непонимающий взгляд сына с залитым кровью лицом. Во-вторых, у Люкаса изменилось представление о силе и мужестве. Быть сильным — это не собраться и молчать. Нет ничего постыдного в том, чтобы признаться, что тебе плохо, ну или, по крайней мере, не должно быть. Стоя у края сцены на фестивале Ушуайя, Люкас думал об Эми Уайнхаус. 4 года назад британская певица находилась на пике славы, и вот внезапно ее обнаружили мертвой в собственном доме под Лондоном. Умерла от отравления алкоголем. Она тут же попала в загадочный список «Клуба 27», группу музыкантов, ушедших из жизни в возрасте 27 лет. Компании ей составляли Джанис Джоплин, Джим Моррисон, гитарист Джимми Хендрикс и вокалист группы «Нирвана» Курт Кобейн. Печальные судьбы, представлявшиеся слушателям чем-то романтичным. Когда Эми Уайнхаус пела о том, как отказывалась лечиться от своей зависимости, публика ей радостно подпевала. В этом одна из проблем мира шоу-бизнеса. Поклонники не желают видеть в звезде обыкновенного человека. Для многих артист — это проекция собственных мечтаний и фантазий. Лейтбэк Люку было прекрасно знакомо чувство одиночества, пришедшее вместе со славой. У края сцены Люк вдруг подумал, что Тиму скоро 26. Его охватило нехорошее предчувствие. Тим станет членом клуба 27, его представителем от хаоса. Талантливый и молодой, за короткое время давший музыкальному миру и людям невероятно много и так рано покинувший их. Люку стало противно от собственных мыслей. Не в силах совладать с ними, он ушел. Под покровом вечерней мглы где-то в задних рядах в тот день стоял и нарколог. Джон МакКеан появился здесь не столько ради представления, сколько ради того, чтобы понять мир, который окружал его будущего клиента. Ему доверилась семья Тима. Родные всеми силами хотели помочь артисту, скакавшему за диджейским пультом. Некоторое время назад Класс Берглинг приезжал в недавно открывшуюся клинику МакКеана, располагавшуюся на бывшей ферме острова. Класс беспокоился. Попытки семьи избавить сына от зависимости не увенчались успехом. Им требовалась помощь профессионала. МакКеан побеседовал с менеджером и турменеджером Тима и понял. Перед ним юноша, лишившийся здравого суждения и вставший на путь саморазрушения. Человек, часами валявшийся в постели, хотя прекрасно знавший, что его ждут в соседней комнате. Парень, недавно попавший в аварию, потому что опаздывал на один из концертов в рамках проекта «Ушуайя». Во время очередного приземления самолета Тим потерял сознание, и некоторые решили, что он умер. Случай не из легких. Наркозависимые всегда требовали терпеливого к себе отношения. Их лечение отнимало много сил и времени. Все это МакКеан прекрасно знал. У него за плечами была долгая карьера в Англии. Там, в далекие 90-е, он разработал программу реабилитации для бывших заключенных. Все началось с 11 человек в тюрьме Сюррей. Джон взял анализы мочи и обнаружил, что следов наркотических веществ в ней не содержалось только у двоих. Несколько лет постоянной терапии, и тюрьма словно преобразилась. В ней воцарилось спокойствие, заключенные начали здороваться с охраной, но самое главное, сильно сократилось случаи возвращения к вызывающим зависимость препаратам. После этого МакКеан работал с футболистом Полом Гаскойном из-за своих лихих выходок, несколько лет являвшимся фаворитом британской прессы. Вместе они написали книгу о пути игрока к жизни без наркотиков и алкоголя. В результате к терапевту обратились несколько крупных футбольных клубов страны. Над танцполом Ушуайя пролетел очередной самолет, шедший на посадку. Авичи поставил новую песню. Джон МакКеан размышлял о предстоящей конфронтации с музыкантом. Он составил вопросы, на которые попросил ответить друзей и родных Тима. Что именно пробудило в них беспокойство? Он хотел, чтобы они подробно описали ситуации, заставившие их задуматься. По опыту МакКеан знал. Мысли должны быть четко сформулированы и правильно изложены еще до встречи с пациентом. Если дать волю эмоциям, легко потерять контроль и упасть духом, особенно когда пытаешься убедить в чем-то человека, который тебе не безразличен. Обычно выпадал всего один шанс уговорить зависимого. Потому-то каждый и должен был точно знать, что и как говорить. План был таков. Встретиться с Тимом после его последнего выступления на фестивале Ушуайя и открыть ему глаза на себя самого.